а транспортным судам рассыпаться и добираться в одиночку до советских портов без эскорта, наши специалисты считают непонятным и необъяснимым. Советское правительство настаивало, чтобы намеченные поставки продолжали регулярно поступать в Советский Союз, в том числе и северным путем. Но Лондон и Вашингтон, ссылаясь на случай с конвоем PQ-17, решили приостановить отправки транспортов в советские северные порты. Движение конвоев этим маршрутом возобновилось лишь в сентябре. Говоря о поставках по ленд-лизу, важно сравнить объем советского производства вооружения с тем, что поступило за годы войны и США, и Англии. При этом, пожалуй, наиболее показательно обеспечение Красной Армии такими важнейшими видами оружия того времени, как самолеты и танки. По американским официальным данным, из США в СССР за весь период войны было отправлено 14 450 самолетов и около 7 000 танков. Из Англии с начала Великой Отечественной войны по 30 апреля 1944 года было поставлено 3 384 самолета и 4 292 танка. 1188 танков были получены за тот же период из Канады. Советская же промышленность только в течение трех последних лет Великой Отечественной войны выпускала более 30 тысяч танков и самоходных орудий и до 40 тысяч самолетов ежегодно. В целом поставки в СССР промышленных товаров союзниками за всю войну составили 4% объема советской промышленной продукции. И все же советская сторона неизменно признавала, что военные материалы, которые СССР получал от союзников, оказали известную помощь Красной Армии в ее боевых операциях, особенно в первый период войны. Эта помощь была принята с признательностью советскими воинами, советским народом и правительством. Проблема Второго фронта. Совершая нападение на Советский Союз, Гитлер исходил из того, что с Запада в ближайший обозримый период ему ничто не угрожает. Франция была повержена, значительная ее часть находилась под пятой вермахта, а территория, оставшаяся под контролем Виши, управлял послушный Берлину коллаборационист маршал Петен. Англия, пережив унижение поспешного бегства ее экспедиционных сил из Дюнкерка и подвергшейся ожесточенным налетом Люфтваффе осенью 1940 и весной 1941 года, что принесло серьезное разрушение Лондону, Ковентри и другим городам, все еще не могла оправиться от шока. В Атлантике пиратствовали немецкие подводные лодки, серьезно затруднявшие доставку из Соединенных Штатов на Британские острова вооружения, боеприпасов и другого снаряжения. Летом 1941 года Гитлер все еще надеялся, что англичане будут по меньшей мере бездействовать, пока он займется ликвидацией ненавистного ему социалистического государства. Исходя из таких расчетов, Гитлер сосредоточил против Советского Союза всю мощь Третьего Рейха, экономический потенциал оккупированной им Западной Европы, а также своих сателлитов. Для вторжения в страну Советов была сконцентрирована более чем 5-миллионная армия, располагавшая в изобилии самым современным оружием. Отсутствие активных военных действий на Западе позволило германскому командованию по мере развертывания операций на Восточном фронте бросать против Советского Союза все новые дивизии, танковые корпуса, авиаэскадрильи. Поэтому важнейшая задача советского правительства с самого начала формирования антигитлеровской коалиции заключалась в том, чтобы побудить ее западных участников открыть второй фронт в Западной Европе. Только так можно было наиболее эффективным образом сорвать замыслы гитлеровского командования, подорвать моральный дух противника и снять хотя бы часть бремени с Красной Армии, героически сопротивлявшейся наступавшим фашистским полчищам. Между тем Англия, затем после Пёрл-Харбора и США из месяца в месяц, из года в год оттягивали открытие второго фронта, систематически нарушали собственные обещания осуществить операцию через Ла-Манш сначала в 1941, затем